и за бока при этом не хватал. «Нет», — Дима поморщился досадливо, оглядев новую корзину. «Ну что ты мне принес?» «Я тебе сказал, с синеватым отливом». «А это что?» «Это не синеватый, это синюшный». Лёва застонал сдавленно, изнывая от гневной муки, скорчился на заднем сиденье, сжимая виски руками. Шофёр поглядывал на Лёву торжествующе и ликовал. «Дмитрий Андреевич, а вот эти?» — защебетали продавщицы, наклоняясь к окошку авто и просовывая в салон розаны всех мыслимых и немыслимых оттенков алого. «Вот, нам прислали пробную партию. Посмотрите, почти бордовые. Не вянут, будут стоять вечность». «Тут встанет», — пробормотал шофер, окидывая цветочниц и их декольте опытным оком. «Тут я вам скажу». «А пламя Парижа?» — спросил Дима, хлопнув шофера по затылку. «Валентин!» — орал Лёва в радиотелефон. «Финны приехали! Черт! Ну займи их как-нибудь! Выпей там с ними, каталоги наши покажи! Мы через полчасика будем!» «Я не поеду!» — буркнул Дима, повернувшись к нему. Лёва задохнулся от гнева. Стиснул трубку телефона в мокрой от пота ладони. «Ладно!» — произнес он, наконец, хрипло. «Поступай, как знаешь, Дима!» Лёва притянул хозяина к себе за отвороты плаща. Он имел право на эту фамильярность, на резкий тон, на гневную отповедь. Он вообще на многое имел право. «Дима», — прошипел он, приблизив лицо, — «так дела не делаются, голубь ты мой. У тебя бизнес трещит по швам, а ты? Дима, выбирай. Или бабы, или бабки». «Или дело делать, или пьяные сопли на кулак наматывать». «Иди ты к черту!» — огрызнулся Дима устало, высвободился и повернулся к компаньону спиной. Лёва отдышался, стараясь успокоиться, потом выскочил из машины, шарахнул дверцей, что есть мочи, и ринулся к притормозившему рядом частнику. А Диме уже торжественно несли цветы. Корзину шикарных роз, красных, синеватым отливом. «На весеннюю?» — спросил шофер, весело глянув на шефа. «На весеннюю?» — кивнул Дима. На весенней жила Лара. Он купил ей эту квартиру полгода назад. Было несколько удачных сделок сразу, шальные деньги, на которые никто не рассчитывал. Удача — случай. Дима купил эту квартиру. Сразу же. Квартиру и машину, которую она тотчас разбила. Пришлось покупать еще одну. Дима вышел из машины. Закурил, хотя делал это редко. Только когда совсем не вмоготу. Он ходил вокруг машины и курил, поглядывая на Ларины окна. Охранник Владик только что поволок туда, наверх, корзину с пламенем Парижа. А почему, собственно, пламя Парижа? Когда он горел-то, горемычный? А, это опера такая. Балет? Нет, все-таки опера. Дима бросил окурок на влажный асфальт, расплющил его носком ботинка. «Дмитрий Андреевич, Лев Аркадьевич звонит из офиса», — крикнул шофер, выглянув из машины. «А пусть идет!» — отозвался Дима беззлобно. Снова задрал голову, посмотрел на Ларины окна. Любил он ее. Бог его ведает. Здесь все совпало. Лара, его привязанность к ней, вся эта история, этот короткий, нелепый роман. Все случилось вовремя. Не было бы Лары, была бы другая. Он искал отдушину. Он метался. То ли возраст приспел, 33, Христово время, То ли просто наскучило ему, приелось, обрыдло то, что последние 4 года было смыслом его жизни — дело, бизнес —